Глава 11. Что же сокрыто в этой книге? Придя домой, я вынул из кармана пальто маленькую книжечку, включил свет и открыл ее. С удивлением я обнаружил на первой странице такую молитву: «О Бог Авраама, Исаака и Иакова, покажи мне истину, когда я буду читать эту книгу, и помоги мне следовать за светом, который ты показал мне. Аминь». Прочитав эту краткую молитву, я перешел к первой главе. Впечатление от первого же стиха было подобно электрическому удару. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Так значит, Джефф был прав. Иешуа действительно был евреем. Джефф оказался прав и в другом. Те, кого я раньше называл христианами, ничего не знали о Христе, Мессии. Как эти христиане могут заявлять, что они любят Иешуа, и в то же время ненавидеть евреев, плоть от плоти и кровь от крови, которых был Иешуа? Я продолжал читать. Сразу после этого удивительного заявления шел длинный список имен героев Танаха, которых я знал со школьной скамьи. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, царь Давид и последующие цари Иудеи, и все они были настоящими кошерными евреями. Понимают ли христиане, читающие эту книгу, о чем в ней идет речь? Что может быть более еврейским, чем Писание? Внезапно страшное подозрение закралось мне в душу. А многие ли из этих христиан действительно читают свои Библии? Если их столько же, сколько евреев, действительно читающих свой Танах, то получается, что вера и евреев, и христиан зиждется всего лишь на преданиях людей, которые фальсифицируют и искажают истину до неузнаваемости. Продолжая читать, я почувствовал себя так, словно через распахнутые страницы этой книги я вернулся в свой любимый Израиль. Вместе с Иоанном, Йохананом Крестителем, я бродил по темным пещерам Иудейской пустыни и шел с ним по берегам реки Иордан. Я сопровождал Иешуа и его учеников в их путешествии по берегам Галилейского моря и среди гор Галилеи. Вместе мы шли по узким улочкам Иерусалима, заходили в храм и синагоги, здесь были фарисеи и саддукеи, праведники и лицемеры. Я видел пастухов, пасущих стада на полях близ Вифлеема, наблюдал старых ученых, знатоков Торы, склонившихся над священными свитками в раввинской школе. Я видел золотые пшеничные поля, уже готовые к жатве. Я любовался полевыми цветами и малыми птицами, пара которых продается за осарий и пяток за два. Я проводил время с рыбаками, отдыхающими после тяжелого труда на морских берегах, и по-настоящему ощущал дурманящий аромат фруктовых садов и чистого оливкового масла. Я словно побывал в прошлом моей родины. Но какое отношение все это имеет к тому, что я называл христианством? Я не слышал, как звонят колокола. Я не видел одетых в коричневые рясы монахов, делающих рукою знак креста на груди и целующих иконы. Никто не поклонялся золотым или серебряным крестам в роскошных соборах под звуки органа. Все в этой книге было настолько израильским, что на глаза навернулись слезы. Никогда в жизни меня не охватывала такая тоска по дому. Соединенные Штаты с их сверкающими неоновыми огнями, широкими автострадами, подавляющими небоскребами, вдруг остались где-то далеко. Я вновь оказался в хорошо знакомом мне сельском Израиле, удивительно точно и ярко сохранившемся в моей памяти. Вдруг мне стало странно. Как можно молиться Иешуа по-английски, да и на любом другом языке, кроме иврита. Иешуа был одним из нас. Это было для меня откровением. Я продолжал чтение и не мог поверить своим глазам. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Так было сказано в Евангелии от Матфея в 15 главе в 24 стихе. Неужели Иешуа действительно так сказал? Что думают неевреи, читая эти слова? Какое отношение они имеют к нему в таком случае? А с другой стороны, почему же тогда евреи не следуют за ним? Неужели так слеп грешный человеческий род? Потом я понял и то, что Джефф так настойчиво, но безуспешно все это время пытался мне втолковать. Разницу между религией человеческого толка и верой, данной от Бога. Между антисемитской псевдоцерковностью и настоящей верой в Мессию. Я осознал, что все ненавистники евреев, терзавшие наш народ на протяжении всей истории, лишь в суе использовали имя Иешуа, убивая его народ. Они не знали Нового Завета, который я теперь держу в руках. Они не слышали своего Господа и Владыку и не повиновались ему. Вдруг предостерегающие слова Иешуа прогремели, как раскаты грома. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Продолжив чтение, я, наконец, смог понять, почему раввины того времени отвергли Иешуа, почему они ненавидели его с такой страстью. Словами своих уст, словами острее обоюдоострого меча, он вскрывал извращение писаний, внесенные их религиозными предрассудками и национальной гордыней. Он критиковал раввинов за моральное разложение и лицемерие, хотя никогда не подвергал сомнению их духовный авторитет. Он мудро отвечал им и публично показывал лицемерность и несостоятельность их претензий. Если бы тот самый Иешуа, описанный в Новом Завете, посетил сегодня еврейскую синагогу или даже христианскую церковь, признали бы и приняли бы его там? Вспомнив религиозные символы, виденные мною во многих католических храмах, образы младенца Иисуса на руках у его матери, Девы Марии, вспомнив скульптуры Иисуса, висящего на кресте, я понял, что европейские художники придумали совершенно другого Иисуса, создав его по своему образу и подобию, светловолосого, голубоглазого, слабого человека. Это не он, сын скромного плотника, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, ходивший по всей стране, исцеляя больных, очищая прокаженных, открывая глаза слепым и уши глухим, поднимая мертвых из могил. Нет, они не изображали того скромного еврейского учителя, который проповедовал самую важную из всех заповедей. В Евангелии от Матфея, в 22 главе, с 37 по 40 стих, написано: «Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Теперь я был по-настоящему смущен тем обстоятельством, что, несмотря на все свои усилия, Джефф до сих пор не смог заставить меня называть Иешуа его настоящим именем. Он объяснил мне смысл его имени, от корня «Иешуах», что означает «спасение». А «Иешу» — это оскорбительное слово, проклятие, составленное из первых букв слов фразы на иврите, да будут стерты имя его и память о нем. Кто другой мог выполнить все, что сделал Иешуа, не допустив ни одной ошибки? Размышлял я и восхищался. Разве кто-нибудь другой в целом мире мог с такой полнотой соответствовать всему, что сказано в Писаниях о Мессии? Я обнаружил, что Новый Завет полон цитат из Танаха, а это показывает, что все предсказанное пророками исполнилось с пришествием в мир Иешуа. Иешуа был явно необычным человеком. От него исходила такая мудрость, такая доброта, какой нет ни у кого в этом мире. Все герои моего детства, Моисей, царь Давид, Исаия и другие, хотя бы раз в жизни согрешили. Танах вовсе не пытается скрыть их ошибки и прегрешения. Лишь один Иешуа ни разу не впал в грех, и только Бог мог говорить с таким непререкаемым авторитетом. Неудивительно, что все фарисеи, учителя Торы в те времена видели в нем постоянную угрозу их самозванной праведности. Несмотря на внутреннее сопротивление, я вдруг почувствовал желание обратиться к Господу с молитвой. Я вспомнил слова Джеффа во время одной из наших предыдущих встреч. «Бог – живой Господь, и подобно тому, как Он являлся разным людям, что описано в Танахе, Он может явиться и вам. Он не всегда делает это в физическом смысле, применяя слышимый голос или посылая видение. Но позвольте заверить, что когда Бог со временем откроет ваши духовные глаза, вы его увидите. Я в этом не сомневаюсь». Когда Джефф сказал мне, что Бог являлся ему несколько раз, я посмотрел на него как на ненормального. Я понимал, что Бог может явиться какому-нибудь праведному еврею, например, Аврааму или Моисею. Но зачем Богу Израиля общаться с гоями, вроде Джеффа? Должен признаться, что хотя я уважал Джеффа и восхищался его любовью к Писаниям и привязанностью к Богу, временами я был уверен, что его необходимо отправить в сумасшедший дом. Но теперь, впервые прочитав Новый Завет, я понял, что ничего не потеряю, если обращусь к Господу и попрошу его дать мне откровение хотя бы в той форме, в какой получил его Джефф. И я начал молиться. «О Бог Израиля! Бог Авраама, Исаака и Иакова! Если ты действительно Бог, а Иешуа действительно Мессия, я хотел бы в этом убедиться. Если все, что сказал мне Джефф о тебе, правда, то я хочу принять ее, даже если весь мир ее не принимает. Я обещаю следовать за тобой и верно служить тебе. Ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, как меня воспитывали, как учили с самого детства отвергать Иешуа всем сердцем, но если он действительно путь и истина и жизнь, как читал мне Джефф из Писания, то я хочу полностью прекратить сопротивление и следовать за тобой, даже если я буду единственным евреем на земле, который так поступит». Я немного поколебался, а затем завершил молитву словом «Аминь». Я чувствовал, что заключаю с Богом Израиля вечный договор, как это делали задолго до меня мои предки. Это был по-настоящему священный для меня час. С тех пор, возвращаясь с работы, я стал ежедневно прочитывать несколько глав из Нового Завета, восхищаясь милосердием и мудростью Иешуа. Потом я опускался на колени и молился Господу, прося его явиться мне. Прошло 2 недели, а ожидаемого откровения все не было. Но я продолжал упорствовать, ежедневно читая Писание и молясь. Я по-настоящему полюбил Иешуа и читал его слова так, словно это были личные любовные письма ко мне. И все же я не был всем сердцем уверен, что должен целиком посвятить себя ему и отдать ему всю мою жизнь. Новый Завет стал моей любимой книгой, но и только. И вот однажды ночью, около 3 часов, я внезапно очнулся от глубокого сна с ощущением, что в моей комнате кто-то есть. Но я не был напуган или напряжен. Напротив, это было очень приятное ощущение. Мне казалось, что во мне открылся источник чистой, живительной воды, которая протекала через меня, основательно очищая и промывая мою душу и сердце. Вода заполнила все мироздание и, возвращаясь, наполнила меня до краев. Я не сумею описать словами это ощущение. Сильная, но приятная дрожь прошла по спине и распространилась по всему телу. Я думаю, что если бы мои глаза могли увидеть это посещение, я бы не смог его перенести и умер бы в тот же миг. Этот поток очистил, омыл меня одновременно изнутри и снаружи. Я приподнялся с постели и, как научил меня Джефф, произнес: «О Боже, говори со мной, вот я». Я не увидел ничего глазами и не услышал ушами, но нечто удивительное, всеобъемлющее наполнило сердце и нахлынуло на меня, будто живая вода, исполняя все мое существо своей силой. Это ощущение продолжалось всего несколько минут, но мне казалось, что оно длится целую вечность. Потом оно постепенно ослабло, и я снова остался один. Я понимал, что со мной произошло что-то чудесное, но не мог точно определить, что именно это было. Я лежал, размышляя о чудесном переживании, пока опять не заснул. Проснувшись утром, я автоматически протянул руку к правому краю подоконника. Каждый вечер, перед тем, как заснуть, я оставлял там мой Новый Завет корешком вверх, раскрытый на той странице, которую читал. Но в то утро мне пришлось провести рукой по всему подоконнику, чтобы обнаружить книгу, которая оказалась слева и была раскрыта совсем на другой странице, гораздо ближе к концу. Странно, но книга была раскрыта между 4 и 5 главами первого послания Иоанна, и я с интересом начал читать это место. Слова пронзили мое сердце, как острый меч. Казалось, что сам Бог Всемогущий сказал мне эти слова прямо с небес. Бог, так хорошо меня знавший, точно указал, что было необходимо прочесть мне в то утро. Я разрыдался, когда божественный свет засиял в моем сердце. Я рыдал и рыдал, пока с души не спала тяжесть грехов, давившая на меня, хотя я и не подозревал о ее существовании. Теперь я ощущал себя новорожденным младенцем, легким как перышко, парящее в утреннем ветерке. Танах, до сего дня бывший для меня чудесной, но запечатанной книгой, вдруг стал ясным, как полуденное солнце. Теперь я понимал, почему Бог избрал Израиль среди всех народов и почему Иешуа пришел в этот греховный мир. Вечная и совершенная истина Господа Бога Израилева привела меня из рабства в свободу, из тьмы греха к великому свету Божьего прощения. Внезапно я с сожалением понял, как бесцельно потратил лучшие 25 лет своей жизни, гоняясь за соблазнами этого мира, тогда как Творец готов был дать мне все сокровища небес в любой момент. Я понимал, что Бог выполнил свою часть договора, доказав мне свое существование и свою власть самым ощутимым образом. Теперь пора было мне выполнять обязательства. Только позже я понял, что пережитое мною и было тем новым рождением, о котором так выразительно сказал Иешуа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Так впервые в жизни я получил ответ на молитву. Теперь я понял, что именно пытался объяснить мне Джефф о новом сердце и новом духе и об обещанном Новом Завете. Впервые в жизни у меня появилась радость, совершенно не зависящая от внешних обстоятельств. Я чувствовал себя как человек, только что получивший наследство в $1 000 000 от неизвестного родственника. Внезапно я понял, как точен этот образ нового рождения, и меня охватил неописуемый восторг. Возможно, именно это имел в виду сладкопевец Израиля царь Давид, когда писал: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Слезы радости, стекавшие по моим щекам, смывали всю грязь и пену с моей жизни. Я безудержно рыдал. Потом я понял, что Бог действительно говорил со мной. Я не слышал его голоса своими ушами, но в душе я знал, что это был он, призывавший меня вернуться домой, в мою страну, а особенно к моему и его народу. Я вспомнил мой давний зарок: никогда больше не ступать на землю Израиля. С каким удовольствием я его нарушу? Бог призвал меня, и я должен идти, принести его благую весть погибшим овцам дома Израилева. Необходимо показать евреям разницу между искаженным образом Иешу и настоящим Иешуа, между самодельной религией человека и верой, данной от Бога. В то время мне казалось, что я единственный на свете еврей, верующий, что Иешуа – это Мессия Израиля. Я не мог представить, что где-нибудь существовал еще хоть один мессианский еврей, величайшей мечтой которого было дожить до спасения Израиля. Я пришел к абсолютному убеждению, что единственное предназначение, для которого я был рожден на свет, это распространение благой вести от Господа. С такими мыслями я пошел тем утром на работу, вооруженный беззаветной и благородной решимостью служить Господу любой ценой.